Глава вторая. Появление того благословенного Нептуном корабля означало для меня не только облегчение душевного бремени, временное, увы, но и нечто еще новое. Получилось, что капитану этого корабля я отдал свои последние деньги в уплату за доставку моих писем в Рим. И хотя я знал, что Фаби уже однажды платила, в том числе и за эту почту, жадный капитан стоял на своем. Мол, все подорожало. Что все? Весла? Портовые девки? Жизнь моряка тяжела, можно подумать, у поэта жизнь легка, и без дополнительной платы никакой почты он не возьмет. Я пробовал спорить, но сумел лишь сбить цену. Тут, вероятно, нужно вернуться немного назад. По личному указанию Цезаря, передавать мне в ссылку что-либо, кроме писем, было категорически запрещено. В ссылке не сонями в меду обжираются, а скорбят о совершенном, это ясно. К счастью, я захватил в том и некоторую сумму. Хитрюга Фабия вшила мне монеты в подкладку меховой шубы. Она стремительно купила ее у нашего соседа Легата, ветерана ритийской компании, когда стало понятно, что моя судьба решена. И не стану жаловаться, при скромной жизни мне надолго хватило тех денег. И вот последний золотой сынеем, выносящим папашу Анхиса на плечах, был извлечен из тайника и пущен в большой мир. Деньги кончились. «Ступай, Назон, на подножный корм!» Но даже если я научусь пастись, как конь, на что мне покупать одежду, масло для светильников, чернила? Можно занять у Маркиса, но как отдавать? Впервые с молодых лет я вдруг столкнулся с необходимостью что-то этакое насчет своей жизни выдумывать. Первый поэт Рима — это, как выяснилось, не профессия. Все эти думы нагрянули на пристани подле корабля. Справа и слева матросы, разложив на земле товар, торговали галантерей и украшениями самого последнего разбора. Цены были несусветными, спрос штормовым. За позолоченные медные бусы здесь, в томах, давали столько же, сколько в Риме стоили бы золотые. Уходило все. Блеклые иконки юноши Цезаря, пышнотелые Венеры и похожего на формного менялу Меркурия, сувениры, кособокие статуэтки, амулеты, отрезы дешевой ткани, матросы только руки потирали. Они, как и я, не ожидали, что у жителей облезлых томов такое количество свободных денег и такая тоска по культуре. «Это у вас что, серьги? Давайте мне ваши серьги. И еще вот эти, с камушками. А это что, заколка для волос, говорите, последняя римская мода? Беру. И эту заколку тоже беру. И вот эту шкатулку. Поломан замочек, говорите, не беда, починим. Вот в нее серьги и положите». Рядом с собой я заметил Лидию, младшую сестру Сикофанта Кинефа, потную крупную деву с прямым сильным носом, изрядной грудью и нечистым лицом. Сплетник Маркис многословно рассказывал мне о ее матримониальных перипетиях. Она рано овдовела, к ней беспорядочно сватались, но она всем отказывала, что твоя Пенелопа. А Кинеф, желая сестре семейного счастья, все вербовал кандидатов в мужья. Вода, мыл, камень точит. При определенном освещении Лидию можно было бы счесть красивой, с поправкой на местные вкусы. Если бы только не россыпи розовых гнойничков на лбу и щеках. «Это у вас что?» — спросил у продавца снадобье Лидия, указывая на стеклянный кувшинчик с запечатанным воском горлом. «Микстура от чахотки. Действует мгновенно. А вот это что?» «Притирание для лица отбеливает кожу, устраняет морщины и прыщи. Прыщи как рукой снимает, сама Венера», — сообщил этот рецепт нашему лекарю. Купчина многозначительно возвел взгляд к небесам. «И сколько стоит?» — глаза Лидии заблестели. Прозвучавшая сумма заставила Лидию подавленно умолкнуть. Она лишь угрюмо кивнула, мол, конечно, если сама Венера, так оно понятно, что цена кусается. Да я и сам дар речи потерял. Некогда за эту же цену я купил раба-африканца, плетельщика венков, в подарок Фабии. «Можно понюхать ваше притирание?» — вмешался я. «Такому просвещенному господину разве откажешь?» — льстиво осклабился продавец. Чмокнуло освобожденное от пробки горлышко кувшина. «Если у каждой заморашки здесь водятся деньги, то у этого-то столичного хлыща их должно быть несметно», — читалось в его алчных глазах. Я поднес кувшинчик к носу. «Ага, суду все ясно. Белая глина, измельченные водоросли, масло эвкалипта». Спрашивается, с какой стати драть с несчастных девиц три шкуры? Тут меня осенило. «Послушай, Лидия, за в десятеро меньшую сумму я изготовлю для тебя такое же точно притирание», — шепнул я на ухо девушке. «Даже лучше». Лидия испуганно глянула на меня, боялась ослышаться. «Ну так что, голубки мои, берем?» — нетерпеливо поинтересовался продавец. В своем воображении он уже связал нас узами, если не Гименея, то Алькова. Прошло 2 дня. Притирание для Лидии было готово. Вместе с 2 другими, совершенно незаменимыми в ее недуге средствами. «Что еще ты умеешь делать?» — спросила радостная Лидия. «Отбеливающие средства, отшелушивающие, питательные, очищающие, мази и притирания, примочки и маски, мыло, даже духи египетские ночи. Было бы сырье». «А что такое духи?» «Прошел месяц, и я обзавелся деньгами и тем, что мой столичный бродобрей называл емким словом «клиентура». За Лидией потянули состоятельные неряхи, все как одна, с прыщами да угрями. Других постарше привел Маркис, с некоторыми из них он был знаком на коротке, с другими только перешучивался. «Мамочки мои!» — ласково называл их Маркис. Этим, как и Маркису, были потребны средства в первую голову молодильные. «Легко! У Назона всегда в продаже наилучшее». Молодиться я умел и знал толк в этом занятии. Шутка ли угождать жене на 20 лет младше тебя? А войны с прыщами я вел всю мою юность и каждый раз оканчивал их громким триумфом. Под надписью «Публий Овидий Назон, ссыльный поэт» теперь появилась еще одна — «Притирание для лица».